Братья и сестры, еще есть несколько вопросов, я отвечу. Что нужно делать и как себя вести, если при мне бьют моего брата? Ну, вы знаете, есть заповедь такая в отношении того, когда тебя обижают. Ударившему тебя по правой щеке, подставь и левую. Евгений Никифорович рассказывал, когда он находился в зоне, ну, как служитель Божий, за верность Господу, произошел случай такой. Один человек, которого сильно обижали заключенные, он такой, видать, не мог постоять за себя, а потом он покаялся. Когда он покаялся, Евгений Никифорович пригласил его лечь спать рядом с ним. И когда пришли эти обидчики, Евгений Никифорович заступился за него. Он уже мой брат, и обижать вы его не будете. Эти заключенные, очень злые люди, обозлились против Евгения Никифоровича, а еще там другие их немножечко подстрекали. Ну как вас, святые, поставили на свое место. И их гордость задела, и они решили побить Евгения Никифоровича. Два злых заключенных пришли в цех, где Евгений Никифорович работал, а рядом работал там один брат с Западной Украины, на голову выше от Евгения Никифоровича, и очень сильный такой, у него работа была тяжелая физически, и мышцы его как железные. Но хотя его били, и не один раз били, он твердо держался такой позиции: ударят тебя по правой щеке, подставь и другую. И когда его били, он не сопротивлялся и подставлял вторую щеку. И вот они пришли побить Евгения Никифоровича, а тут рядом этот Ваня с Западной Украины, а их двое. И они засомневались, вдвоем-то мы справимся с Пушковым, а как Ваня себя поведет, не знаем. Пока один подошел придираться, ну, в словах таких, придираться к Евгению Никифоровичу, а второй задает Ване вопрос: Ваня, а как ты будешь реагировать, если мы сейчас Пушкова будем бить? Ваня отставляет работу свою и говорит: когда меня бьют, я левую щеку подставляю, а за Евгения Никифоровича душу свою отдам, но не, в обиду не дам. Они посмотрели на него с ног до головы и ушли. Сказано: нет больше той любви, если кто душу свою положит за ближнего своего. Если брата будут бить, заступиться надо. Обязательно. Свою душу отдать, рисковать своей жизнью, но за брата надо заступиться. Нет, я не говорю, бить надо людей. Я так не сказал. А свою душу отдать надо. Следующий вопрос. Ну, они не связаны, эти два вопроса между собой. В каком случае нужно исповедоваться? Дорогие друзья, в вопросе исповедания бывает, люди впадают в крайности. Две крайности есть, как и в любом другом вопросе, есть две крайности. Одна крайность: что хочу, то и делаю, и никогда не исповедуюсь. Вторая крайность, я испытывал на себе, то есть ко мне приходили с исповеданием люди, впавшие в вторую, другую крайность. Вот я плохую мысль допустил, и вот в то и то поисповедовался, через полчаса подходит: я не все договорил, я к этой мысли еще вот это думал, и вот этого не сказал. И знаете, ему, если бы прикрепить к нему служителя, чтобы он через каждые две минуты исповедовался, и ему будет что исповедовать. Это крайность. Ну, допустим, поссорился с женой. У жены попроси прощения, и не обязательно идти к служителю исповедоваться. Если это было в присутствии детей, обязательно у детей попроси прощения. Это будет правильно. Итак, а в каких же случаях нужно все-таки идти и исповедоваться? Ну, обязательно в тех грехах, за которые следует наказание церковное. Иногда служитель, выслушав исповедание, может сказать: хорошо, давай так, в этом случае я не выношу твой грех, с надеждой, что больше у тебя не повторится. Но это все-таки решение служителя будет. А тебе обязательно надо идти к служителю исповедоваться тот грех, за который следует наказание, обязательно исповедоваться. Тот грех, от которого ты не имеешь освобождения, вот такой липучий грех, пусть он вроде и небольшой, и за это не отлучают никого, но ты от него не можешь освободиться. Такой грех надо исповедовать, чтобы о тебе служитель помолился, какие-то советы дал. Надо исповедание. И тот грех, о котором ты думаешь, уж этого я никому не расскажу. Такой обязательно надо пойти и исповедаться. Ну, вот так вот приблизительно в отношении исповедания. Я еще хочу дополнить немножечко о вопрос, который вот Геннадий Сергеевич отвечал, об этике. Слово «этика» по-русски звучит «правила поведения». И как Геннадий Сергеевич сказал, что у нас большие упущения, потому что, ну, далеко не всегда мы даже рожденные свыше, дети Божьи, члены церкви, не всегда правильно себя ведем. Что я хотел дополнить по этому вопросу? Ну вот первое, нельзя говорить за глаза друг о друге плохо. Это неправильное поведение, нарушается христианская этика. На это нужно обратить внимание. Лучше говорить хорошее. Нужно со всеми любезно приветствоваться. Это христианская этика требует. И еще такая деталь, она немаловажная. Когда вы едете на машине в городе или по трассе, никогда мусор в окно не выбрасывайте. Христианам так не подобает. Нужно иметь кулечек какой-нибудь в машине, складывать мусор, а потом в мусорный контейнер все это выбросить. Так должны поступать христиане. Вчера вечером мы убирали здесь во дворе. Вы знаете, меня не возмущает это. И нетрудно, ну я сам лично не убирал, просто я организовывал здесь. Но мусора было много. Это же кто-то покушал, и там, где сидел, там и бросил. И таких было, ну, несколько сот, потому что мусора много было. Вот такие пакеты 200-литровые, ну, несколько пакетов таких насобирали мусора только во дворе. Это говорит о том, что упущение в христианской этике. Ведь объявили, что стоят урны здесь, такие тоже с большими пакетами, мусор бросать туда, но не под лавочку, на которой сидишь. Нет, и сегодня уберем, и с любовью уберем, мы же всех вас любим. Но если говорить об этике, то об этом надо сказать, да? Что будет, ну, как признак нашего христианского воспитания, если мы не будем бросать мусор, где попало. И еще одна деталь этики. Обратите внимание, очень серьезно обратите внимание. Сейчас вот повернитесь все в направлении калитки. Все повернитесь и посмотрите. Все, поворачивайтесь ко мне. Вот эти люди стоят уже 4 часа или 3,5 часа. А христианская этика подсказывает, поменяться местами надо. Кто устал сидеть, надо встать постоять. А кто устал сидеть, сядет. Это тоже христианская этика. Плохо будет, если вот у меня есть место, а остальное не мое дело. Вот это все этика, братья и сестры. Сейчас регента объявят псалом для общего пения. И эту перемену можно сделать во время общего пения. И продолжим наше общение.